Тираннозавр Рекс. Он открыл дверь в темноту просмотрового зальчика. Раздалось резкое, как оплеуха: «Закройте дверь!» Он скользнул внутрь и выполнил приказ. Оказавшись в непроглядной тьме, тихонько выругался. Тот же тонкий голос с сарказмом произнес: «Боже, вы Тервиллиджер?» «Да», — отозвался Тервиллиджер. В более светлом пятне справа угадывался экран. Слева неистово прыгал огонек сигареты на невидимых губах. «Вы опоздали на 5 минут». «Велика беда», — подумал Тервиллиджер. «Не на 5 же лет. Отнесите пленку в проекционную и пошевеливайтесь». Тервиллиджер прищурился, привыкая к густому сумраку зала. В темноте он различил в креслах 5 шумно дышащих и беспокойно ерзающих фигур, исполненных чиновничьего ража. В центре зала с каменной неподвижностью сидел особняком и покуривал подросток. «Да нет», — сообразил Тервиллиджер, — «это не подросток, это Джо Клэренс, тот самый, Клэренс Великий». Теперь маленький, как у куклы, ротик выдохнул облачко дыма. «Ну?» Тервиллиджер суетливо кинулся в сторону проекционной, сунул ролик в руки механику, тот скорчил рожу в сторону боссов, подмигнул Тервиллиджеру и скрылся в своей будке. Вскоре раздался зуммер. «Боже!» — вспылил гнусавый голосок. «Да запускайте же!» Тервиллиджер пошарил рукой в поисках кресла, а во что-то ударился, шагнул назад и остался стоять. С экрана полилась музыка. Под звуки барабанного боя пошли титры его демонстрационного фильма. «Тираннозавр Рекс. Гроза доисторических времен». Снято автоматической камерой для замедленной съемки. Куклы и анимация Джона Тервиллиджера. Исследование жизни на Земле за 1 миллиард лет до нашей эры. Коротышка в центре зала с иронией тихонько похлопал детскими ручонками. Тервиллиджер закрыл глаза. Смена музыкальной темы заставила его посмотреть на экран. Титры заканчивались на фоне ядовитого ливня в доисторических джунглях, полускрытых за пеленой дождя. Камера наплывом пошла сквозь тропический лес к подернутому утренним туманом морскому берегу, по пути встречая на земле и в воздухе бегущих и летящих чудовищ. Покрытые массивными треугольными костными шипами, что были разбросаны по коже цвета зеленой плесени, рассекали ветер птеродактили, сверкая алмазами глаз и показывая чистокол огромных зубов. Эти смертоносные летучие змеи пикировали на свои не менее страшного вида жертвы, а затем стремительно взмывали ввысь с добычей, которая визжала и извивалась в их пасти. Тервиллиджер зачарованно следил за происходящим на экране. У самой земли пышная растительность кишела рептилиями. Ящеры самых разных размеров, закованные в панцирь, месили лапами жирную грязь. Воссозданные воображением Тервиллиджера, они олицетворяли для него злодейство во плоти, от которого бросается в рассыпную все живое. Бронтозавры, стегозавры, трицератопсы. Легко сказать, но трудно представить себе эти многотонные махины. Исполинские динозавры передвигались, как гигантские уродливые танки, сеющие ужас и гибель. Мшистая почва ущелья сотрясалась под ними. Тысячи цветов гибли под очередным шагом чугунной лапы. Ноздри уродливых рыл вбирали туман, и джунгли оглашал рык такой силы, что небо раскалывалось пополам. «Мои красавчики», — думал Тервиллиджер, — «мои лапочки, крошки ненаглядные». Скольких трудов они ему стоили. Создание из разных видов резины с крохотными подвижными стальными суставами. Придуманные в бессонные ночи, воплощенные сперва в глине, а затем сформованные из пены резины или из губчатой резины, они двигались только благодаря его рукам. И большинство было не крупнее кулака, остальные не больше той головы, в которой они зародились. «Господи!» Восхищенно ахнул кто-то в темноте. А ведь когда-то это было снято кадр за кадром, и он, Тервиллиджер, создавал стремительные движения своих фантастических образов из неподвижных картинок. Самую малость, изменив позы и положение зверушек, он делал снимок. Потом опять продвигал их на волосок и фотографировал. Этот кропотливый труд продолжался часы, дни, месяцы. И вот теперь 800 футов от снятого материала, а именно таков был скромный результат, будут просмотрены за считанные минуты. «Смотри-ка, они живут, они двигаются», — радовался Тервиллиджер. Он никак не мог привыкнуть, что на экране его создания совсем как живые. Кусочки пористой резины и латекса, глина, стальные детальки, стеклянные глаза, каменные клыки, и все это вдруг превращается в хищное зверье, терроризирующее континенты и царящее в джунглях задолго до появления человека, миллиард лет назад. Эти чудища дышат, эти чудища сотрясают воздух своими громовыми голосами. Какое сверхъестественное преображение! «Пусть это и не скромно», — думал Тервиллиджер, — «но вот он, мой райский сад. И вот они, мои гады земные, о коих могу сказать в конце шестого дня, что они хороши, и на завтра, в день седьмой, почить отдел своих». «Господи!» — повторил в темноте тот же восхищенный голос. Тервиллиджер, войдя в роль творца, чуть было не отозвался. «Да, я слушаю». «Замечательный материал, мистер Клэренс», — продолжил дружественный голос. «Возможно, возможно», — отозвался гнусавый мальчишечий голосок. «Мультипликация высшего класса». «Видал я и получше», — сказал Клэренс Великий. Тервиллиджер так и обмер. Кровавая бойня в джунглях из папье-маше продолжалась, но он теперь отвернулся от экрана, чтобы посмотреть на зрителей. Впервые он мог толком разглядеть своих предполагаемых работодателей. «Восхитительный материал!» Похвала исходила от пожилого человека, сидевшего в дальнем конце небольшого зала. Его голова была запрокинута, и он наблюдал за доисторической драмой с несомненным увлечением. «Фигуры двигаются толчками. Посмотрите вон до того». Странный мужчина с фигурой мальчика даже привстал, показывая что-то кончиком сигареты, торчащей изо рта. «А вот еще никчемный кадр. Вы обратили внимание?» «Да», — как-то сразу сник пожилой союзник Тервиллиджера. И даже съехал пониже в своем кресле. «Я заметил». У Тервиллиджера кровь застучала в висках. «Толчками двигаются», — повторил Джо Клэренс. «Белый экран». Мелькнули цифры, и все. Музыка закончилась, монстры пропали. «О, слава богу!» — раздался в темноте голосок Джо Клэренса. «А то время ленчи уже до досу. Уолтер, давай следующий ролик». «Спасибо, Тервиллиджер, вы свободны». Молчание. «Тервиллиджер!» Опять молчание. «Кто-нибудь скажет, этот Аболтус еще в зале?» «Я здесь», — отозвался Тервиллиджер. Его руки, висящие у бедер, сжались в кулаки. «А-а-а!» — протянул Джо Клэренс. «Знаете, неплохая работа. Однако на большие деньги не рассчитывайте. Вчера здесь перебывала дюжина ребят, и они показывали материалы не хуже вашего, а то и получше. У нас конкурс для нового фильма под названием «Доисторический монстр». Оставьте моей секретарше конверт с вашими условиями. Выход через ту же дверь, через которую вы вошли. Уолтер, что ты там копаешься? Давай следующий ролик». Тервиллиджер двинулся к выходу, то и дело натыкаясь в темноте на стулья. Нащупав ручку двери, он вцепился в нее мертвой хваткой. А за его спиной экран взорвался. Землетрясения рушили здания, сыпало на головы жителей горной валуны, обрушивало и уносило мосты. Среди этого грохота ему вспомнился диалог недельной давности. «Мы заплатим вам $1000, Тервиллиджер». «Да вы что? Одно оборудование обойдется мне в эту сумму». «Послушайте, мы даем вам шанс войти в кинобизнес. Или вы соглашаетесь, или, увы и ах». На экране рушились здания, а в нем самом надежды. Он уже понял, что согласится, и возненавидит себя за это согласие. Лишь когда на экране все дорушилось и отгрохотало, в Тервиллиджере отбурлила ярость, и решение стало окончательным. Он толкнул от себя многотонную дверь и вышел в слепящий солнечный свет. Насадим на гибкие сочленения шеи череп, натянем на него матерчатую морду, приладим на шарнирчиках нижнюю челюсть, замаскируем швы. Красавец готов. Тираннозавр Рекс. Царь тираннозавров. Сиранда исторических джунглей. Руки Творца, омытые светом Юпитера, нежно опустили монстра в миниатюрные джунгли, занимающие половину небольшой студии. Сзади кто-то грубым толчком распахнул дверь. В студию влетел крохотный Джо Клэрэнс, один хуже в атаге бойскаутов. Быстрым и цепким взглядом он обежал все помещение, и его лицо перекосилось. «Черт побери, у вас еще ничего толком не готово. Мои денежки за аренду утекают зря». «Если я закончу раньше срока», — сухо возразил Тервиллиджер, — «вы мне лишних денег не заплатите, а дело пострадает». Джо Клэрэнс мелкими шажками бегал от одного конца макета к другому. «Ладно, не спешите, но поторапливайтесь, и сделайте этих ящеров действительно ужасными». Тервиллиджер стоял на коленях у края джунглей с папье-маше, поэтому его глаза были на одном уровне с глазами босса. «Сколько футов крови и ужаса вы желаете?» — спросил он Клэрэнса. Тот хищно хохотнул. «Ха, по 2000 футов каждого. А это у нас кто?» Он шустро схватил самого крупного и самого страшного динозавра и поднес его поближе к своим глазам. «Поосторожнее!» «Что вы так паникуете?» — огрызнулся Клэрэнс, ворочая хрупкую игрушку в своих неловких и равнодушных ручонках. «Бой, динозавр, что хочу, то и делаю. Контракт, я говорю, в контракте черным по белому сказано, что вы имеете право использовать моих ящеров для рекламных роликов до завершения съемок, а затем куклы остаются в моей полной собственности». Размечтались. Размахивая динозавров, Клэрэнс фыркнул и сказал: «Не знаю, какой дурак вписал в контракт такой пункт, когда вы подписывали его 4 дня назад, а мне кажется, что не 4 дня назад, а 4 года». Тервиллиджер потер воспаленные глаза. «Я 2 ночи провел без сна, заканчивая этого зверюгу, чтобы мы могли приступить к съемке». Клэрэнс прервал его нетерпеливым жестом. «К чертям собачьим контракт. Плевал я на юридические штучки. Эта зверюга моя. Вы с вашим агентом доведете меня до инфаркта. То вам нужен больше гонорар, то лучшее финансирование, то более дорогое оборудование. Камера, что вы мне дали, сущий антиквариат. Не говорите мне, если она сломается. У вас есть руки, чтобы починить. Когда на фильм тратится баллы денег, люди лучше работают. Они начинают шевелить мозгами, а не уповать на технику. Ну, а что касается этого страшилища...» Клэрэнс опять тряхнул динозавром в своей руке. «То это мое детище. И зря это не прописано в чертовом контракте. Простите, но я никому не отдаю созданные мною вещи». Тервиллиджер прямодушно стоял на своем. «Слишком много времени и души я в них вкладываю». «Хорошо, хорошо. Подокинем вам $50, плюс забирайте после съемок эту камеру с причиндалами, но зверюга останется мне. Ведь с этой аппаратурой вы можете открыть собственную студию и конкурировать со мной, утереть мне нос, используя мою же технику». Клэрэнс хихикнул. «Если ваша техника до той поры не развалится», — пробормотал Тервиллиджер. «И еще вот что». Поставив ящера на пол, Клэрэнс обежал его кругом, приглядываясь с разных сторон. «Мне не нравится его характер». «Вам не нравится что?» Тервиллиджер с трудом сохранял вежливый тон. «Борда вялая. Нужно добавить больше огня в глаза. Больше. Ну, чтобы сразу было видно, что это крутой парень, что ему пальцы в пасть не клади. И добавьте ему понта». «Чего-чего?» «Ну, типа, кто тут на меня пасть порву? Глаза покрупнее, ноздри с вигипсом, зубы с искрой, язык лопатой. Да что мне вам объяснять, вы ж мастер, зверюга не моя, ваша, вам и карты в руки». «Моя», — с готовностью согласился Тервиллиджер, поднимаясь с пола. Теперь на уровне глаз Джо Клэрэнса оказалась металлическая пряжка его ремня. Несколько секунд продюсер, словно загипнотизированный, таращился на блестящую железку. «Черт бы поправил этих чертовых юристов!» — наконец бормотнул он и засеменил к двери, бросив через плечо: «Трудитесь!» Дверь за ним захлопнулась, и в ту же секунду об нее шмякнулся тираннозавр. Рука, запустившая любимым детищем в дверь, бессильно упала. Плечи Тервиллиджера поникли. Он добрел до двери, подобрал куклу и прошел к рабочему столу. Там он отвернул тираннозавру голову, стащил с черепа матерчатую маску и поставил череп на полку. Потом размял кусок глины и принялся лепить новый вариант морды. «Побольше крутизны!» — яростно бормотал Тервиллиджер. побольше понта. Неделей позже состоялся первый просмотр материала с участием главного героя Тиранозавра. Когда короткий ролик закончился, Клэрэнс одобрительно закивал в сумраке просмотрового зала. «Уже лучше, но дадо бы пострашнее, чтобы от него кровь в жилах застывала. Пусть зрительницы в зале визжат и падают в обморок. Итак, начнем с нуля еще разок». «Но теперь я на неделю отстаю от графика», — запротестовал Тервиллиджер. «Вы то и дело прибегаете и велите поменять то одно, то другое, и я меняю. Сегодня хвост, завтра лапы». «Наступит день, когда мне будет не к чему придраться», — сказал Клэрэнс, — «но для этого надо попотеть. Иначе к рабочему столу и разогреть как следует свою фантазию». В конце месяца состоялся второй просмотр. «Уже почти то, Тервиллиджер. Вот-вот будет то», — констатировал Клэрэнс. «Борда близка к идеалу. Однако надо попробовать еще разок». Тервиллиджер поплелся обратно к рабочему столу. Теперь его динозавр ругался в кадре последними словами. У того, кто умеет читать по губам, могли бы волосы встать дыбом, приди ему в голову пристально следить за ртом тиранозавра. Однако обычная публика, обманутая звуковой дорожкой, услышит только рев и рык. А в одну из бессонных ночей Тервиллиджер внес дополнительные изменения в физиономию зверя. На следующий день в просмотровом зале Клэрэнс едва ли не прыгал от радости. «В самую точку! Великолепно! Теперь я вижу перед собой настоящего монстра! Бррр, какая берзость!» С сияющим выражением лица он повернулся к своему юристу, мистеру Глассу, и своему ассистенту, Мори Пулу. «Как вам нравится своя зверушка?» Тервиллиджер, набычившийся в последнем ряду, такой же ширококосный, как и созданный им ящер, заметил, как пожилой законник передернул плечами. «Все страшилища одинаковы». «Ты прав, Глас, но это особенно страшное», — радостно гундосил Клэрэнс. «Даже я готов признать, что даже Тервиллиджер — настоящий гений». А затем все сосредоточились на экране, где в чудовищном вальсе кружил по поляне исполинский ящер, кося своим острым, как бритва, хвостом траву и вытаптывая цветы. В какой-то момент зверь успокоился и, показанный крупным планом, задумчиво уставился в туман, грызя окровавленный кусок ящера помельче. «Этот монстр мне кого-то напоминает», — заметил мистер Глас, напряженно щурясь на экран. «Кого-то напоминает?» — весь напрягся Тервиллиджер. «У зверюги такое выражение», — задумчиво сказал мистер Глас. «Где-то я подобное видел». «Быть может, в Музее естественной истории?» «Нет, нет». «Глас!» — хохотнул Клэрэнс. «Вы наверняка читали книжки с картинками про динозавров. Вот и застряло в памяти». «Странно». Несмущенной репликой Глас спетушил голову на бок и прикрыл один глаз. «Я, как детектив, никогда лица не забываю. И с этим тиранозавром я где-то определенно встречался». «Да плевать!» — гаркнул Клэрэнс. «Зверь получился на славу. Всем монстрам монстр. А все потому, что я постоянно стоял у Тервиллиджера над душой и помогал советами. Идемте, Бори». Когда за продюсером закрылась дверь, мистер Глас пристально посмотрел на Тервиллиджера. Не сводя с него глаз, он крикнул в будку механика: «Уолт, Уолтер, пожалуйста, крутани пленку еще раз». «Как скажете». Во время нового просмотра Тервиллиджер беспокойно ерзал в кресле. Он чувствовал сгущающуюся в зале тревогу. Ужасы в доисторических лесах казались ему детской игрой по сравнению с опасностями, которые поджидают его в стенах этой студии. «Да, да, совершенно точно», — рассуждал вслух мистер Глас. «Я точно помню его. Прям перед глазами стоит. Но кто?» Гигантский хищник развернулся в сторону камеры и, словно собираясь ответить на вопрос юриста, глянул сквозь миллиард лет на двух людишек, прячущихся в темной комнате. Тиранозавр открыл пасть, будто хотел представиться, но вместо этого сотряс джунгли бессмысленным ревом. Когда через 10 недель черновой вариант фильма был готов, Клэрэнс собрал в просмотровом зале человек 30, управленцы, техперсонал и несколько друзей продюсера. Примерно на 15-й минуте фильма по залу вдруг прокатилось что-то вроде общего удивленного вздоха. Клэрэнс озадаченно завертел головой. Сидящий рядом с ним мистер Глас вдруг выпрямился и окаменел. Тервиллиджер с самого начала просмотра нутром почуял опасность, встал, прокрался к выходу и остался там, почти распластавшись по стене. Он понятия не имел, чего именно он боится. Просто напряженные нервы подсказывали, что лучше быть поближе от двери. Вскоре зрители снова хором ахнули. А кто-то, вопреки кровавым ужасам на экране, вдруг хихикнул. Какая-то секретарша. Затем воцарилась гробовая тишина, потому что Джо Клэренс вскочил на ноги. Маленькая фигурка пробежала к экрану и рассекла его надвое своей тенью. На протяжении нескольких мгновений два существа мельтешили в темноте. Тираннозавр на экране грузно метался, разрывая зубами птерандона, а рядом Клэренс размахивал руками и топал ногами, будто хотел включиться в доисторическую схватку. «Остановите пленку!» Тираннозавр на экране застыл. «В чем дело?» — спросил мистер Глаз. «Это вы меня спрашиваете, в чем дело?» Клэренс подскочил вплотную к экрану и маленькой ручкой стал тыкать тираннозавру в челюсть, в глаза, в клыки и в лоб. Потом он развернулся лицом к залу и, ослепленный светом проектора, прикрыл глаза. На его щечках отражалась шкура рептилии. «Это что такое? Я вас спрашиваю, это что такое?» — провизжал он. «Динозавр, шеф, очень крупный». «Динозавр?» — передразнил Клэренс и злобно шлепнул кулаком по экрану. «Черта с два! Это я!» Одни зрители озадаченно подались вперед, другие с улыбками откинулись на спинки кресел. Двое вскочили. Один из вскочивших был мистер Глаз. Он нащупал в кармане вторые, более сильные очки, посмотрел на экран и простонал. «Боже, так вот где я его видел!» «Что вы хотите сказать?» — заверещал Клэренс. Мистер Глаз затряс головой и закатил глаза. «Я же говорил, что это лицо мне знакомо!» По комнате прошел ветерок. Все взгляды устремились в сторону выхода. Дверь была открыта. Тервиллиджера и след простыл. Тервиллиджера нашли в его студии. Он проворно собирал свои вещи в большой картонный ящик. Тираннозавр торчал у него под мышкой. Когда толпа с Клэренсом во главе ввалилась в студию, Тервиллиджер затравленно оглянулся. Продюсер заорал с порога. «Чем? Да чем я заслужил такое?» «Я прошу прощения, мистер Клэренс». «Он просит прощения. Разве я вам плохо платил?» «Да не то чтобы хорошо. Я приглашал вас далече». «Только однажды. И счет за двоих оплатил я. Вы ужинали в моем доме, вы плавали в моем бассейне, и вот ваша благодарность? Вы уволены, вон отсюда!» «Вы не можете уволить меня, мистер Клэренс. Последнюю неделю я работал за так. Вы забыли выдать мне чек?» «Плевать. Вы уволены в любом случае. Вы уволены решительно и окончательно. Ни одна студия в Голливуде вас не примет. Уж я об этом позабочусь. Мистер Глаз...» Клэренс обернулся в поисках юриста. «Мы завтра же возбуждаем судебный процесс против этой змеи, которую я пригрел на своей груди». «А что вы можете у меня отсудить?» — возразил Тервиллиджер. Ни на кого не поднимая глаз, он сновал по студии, собирая в ящик остаток своих вещей. «Что можно у меня отнять? Деньги? Вы мне платили не так много, чтобы я что-то откладывал. Дом? Никогда не мог позволить себе это. Жену? Я всю жизнь работал на людей вроде вас, и, стало быть, содержать жену не имел возможности. Я все свое нащу с собой. Вы меня ни с какого конца не прищучите. Если отнимете моих динозавров, ладно, я укачу в какой-нибудь городок в глуши, разживусь там банкой латекса, ведром глины и дюжиной стальных трубок и создам новых рептилий. Пленку я куплю дешевую и оптом. Моя старенькая камера всегда при мне. Времени уйдет больше, но я своего добьюсь. Руки у меня, слава богу, золотые. Так что вам меня не уесть». «Вы уволены!» — заорал Клэренс. «Не прячьте глаза, вы уволены, ко всем чертям уволены!» «Мистер Клэренс», — негромко вмешался мистер Глаз, выступая вперед из группы сотрудников. «Позвольте мне переговорить с Тервиллиджером наедине». «Беседуйте с ним хоть до конца света», — злобно прогнусавил Клэренс. «Какой теперь в этом прок? Вот он стоит, в ус не дует, а подмышка у него страшилище, как две капли воды, похожие на меня. Прочь с дороги!» Клэренс пулей вылетел из студии. За ним вышла и свита. Мистер Глаз прикрыл дверь и прошел через комнату к окну. Выглянув в окно, какое-то время смотрел на чистое, без единого облачка небо. «Да, дождь сейчас был бы очень кстати», — сказал он. «Одного я терпеть не могу в Калифорнии. Здесь не бывает хорошего дождя со свистопляской. А сейчас бы и просто капли с неба не помешало. Он замолчал. Тервиллиджер замедлил свои лихорадочные сборы. Мистер Гласс опустился в кресло у стола, достал блокнот и карандаш и заговорил негромко и с грустью в голосе, как будто говорил сам с собой. «Итак, посмотрим, что мы имеем. Использовано 6 роликов пленки высшего качества, сделана половина фильма, и $3000 пошли коту под хвост. Рабочая группа картины без работы, зубы на полку, акционеры топают ногами и требуют компенсации. Банк по головке тоже не погладит. Очередь людей сыграть в русскую рулетку». Он поднял глаза на Тервиллиджера, который защелкивал замки своего портфеля. «Зачем вы это сделали, господин творец?» Тервиллиджер потупил глаза на свои провинившиеся руки. «Клянусь вам, я сам не ведал, что творю. Работали только пальцы. Это детище подсознания. Я не нарочно. Руки работали сами по себе. Лучше бы ваши руки пришли в мой офис и сразу меня задушили», — сказал мистер Гласс. «Хотя бы не мучился. Я боялся умереть в автокатастрофе, но никогда не предполагал, что погибну под пятой резинового монстра. Ребята из съемочной группы теперь как спелые помидоры на дороге у слона». «Мне и без того тошно», — сказал Тервиллиджер. «Не втирайте соль в рану». «А чего вы от меня ждете? Чтобы я пригласил вас развеяться в танцевальный зал?» «Но послушайте, он получил по заслугам», — вскричал Тервиллиджер. «Он меня доставал. Сделай так, сделай сяк, исправь тут, выверни наизнанку здесь». А мне только и оставалось молча исходить желчью. Я был на пределе ярости 24 часа в сутки и бессознательно стал вносить вполне определенные изменения в рожу динозавра. Но еще за секунду до того, как мистер Клэренс начал бесноваться, мне и в голову не приходило, что именно я создал. Разумеется, я виноват и целиком несу груз ответственности». «Не целиком», — возразил мистер Гласс. «У нас ведь тоже глаза не на затылке. Мы обязаны были заметить. А может, заметили, но признаться себе не посмели. Возможно, по ночам во сне мы довольно хохотали, а утром ничего не помнили. Ладно, подведем итоги. Мистер Клэренс вложил немалые деньги и не хотел бы их потерять. Вы вложили талант и не хотели бы пустить по ветру свое будущее. В данный момент мистер Клэренс расцеловал бы любого, кто докажет ему, что случившееся просто страшный сон. Его ярость на 90% вызвана тем, что фильм из-за досадной глупости не выйдет на экраны, и тогда плакали его денежки. Если вы уделите несколько минут своего драгоценного времени на то, чтобы убедить мистера Клэренса в том, что я вам сейчас изложу, съемочной группе завтра не нужно будет листать варьете и голливудский репортер в поисках работы. Не будет вдов, сирот, все уладится наилучшим образом. Вам только нужно сказать ему...» «Сказать мне что?» — это произнес знакомый гнусавый голос. Клэренс стоял в дверях, все еще багровый от бешенства. «То же, что он минуту назад говорил мне», — хладнокровно отозвался мистер Гласс. «Весьма трогательная история». «Я весь внимание», — пролаял Клэренс. «Мистер Клэренс», — начал бывалый юрист, взвешивая каждое слово. «Своим фильмом мистер Тервиллиджер хотел выразить свое восхищение вами. Воздать вам должное». «Что?» — возопил Клэренс. Похоже, от удивления челюсти отвисли разум у обоих, и у Клэренса, и у Тервиллиджера. Старый законник, все так же глядя на стену перед собой, скромно осведомился. «Следует ли мне продолжать, Тервиллиджер?» Мультипликатор проглотил удивление и сказал: «Да, если вам угодно». «Так вот». Мистер Гласс встал и величаво указал в сторону просмотрового зала. «Увиденный вами фильм сделан с чувством глубочайшего уважения и дружеского расположения к вам, мистер Клэренс. Вы денно и ночно трудитесь на ниве кинематографа, оставаясь невидимым героем киноиндустрии. Неведомой широкой публике вы трудитесь как пчелка. А кому достаются лавры? Режиссерам, звездам? Как часто какой-нибудь простой человек из глубинки говорит своей женушке: „Милая, я тут вечером думал о Джо Клэрнсе, великий продюсер, не правда ли?“ Как часто?» «Да никогда, если смотреть правде в глаза. Тервиллиджер этот факт осознал, и его мозг включился в работу. Как познакомить мир с таким явлением, как подлинный Джо Клэрнс? Вот какой вопрос задавал себе снова и снова наш друг. И вот его взгляд упал на динозавра, стоявшего на рабочем столе. Хлоп! И на Тервилле же снизошло. «Вот оно», — подумал он, — «вот передо мной олицетворенный ужас мира. Вот существо одинокое, гордое, могучее, с хитрым умом хищника, символ независимости и знамя демократии, благодаря доведенному до предела индивидуализму. Словом, гром и молнии, одетые в панцирь. Тираннозавр — тот же Джо Клэрэнс. Джо Клэрэнс — тот же тираннозавр. Деспот доисторических лесов и великий голливудский магнат. Какая восхитительная параллель!» Мистер Гласс опустился на стул. Он даже не запыхался после столь вдохновенной и долгой речи. Тервиллиджер помалкивал. Клэрэнс молча прогулялся по комнате, медленно обошел по кругу мистера Гласса. Прежде багровое лицо продюсера было теперь и скорее бледным. Наконец Клэрэнс остановился напротив Тервиллиджера. Его глазки беспокойно бегали по долговязой фигуре режиссера. «Так вы это рассказывали Глассу?» — спросил он слабым голоском. Кадык на шее Тервиллиджера прогулялся вверх-вниз. «У него хватило духу только со мной поделиться», — объяснил мистер Гласс. «Застенчивый парень. Все его беды от застенчивости. Вы же сами видели, он такой неразговорчивый, такой безответный. Ни разу не огрызнется, все держит в себе. А в глубине души любит людей, только сказать стесняется. У замкнутого художника один способ выразить свою любовь — увековечить в образе. Тут он, владыка». «Увековечить?» — недоверчиво переспросил Клэрэнс. «Вот именно!» — воскликнул старик-юрист. «Этот тираннозавр все равно, что статуя на площади. Только ваш памятник передвижной бегает по экрану. Пройдут годы, а люди все еще будут говорить друг другу. Помните фильм «Монстр эпохи Плейстоцена»? Там был потрясающий монстр, настоящий зверь, к тому же недюжинный характер, любопытная индивидуальность, горячая и независимая натура. За всю историю Голливуда никто не создал лучшего чудовища. А все почему? Потому что при создании чудища один гениальный режиссер имел достаточно ума и воображения опереться на черты характера реального человека, крутого и сметливого бизнесмена, великого магната киноиндустрии. Вот как будут говорить люди. Мистер Клэрэнс, вы входите в историю. В фильмотеках будут спрашивать фильм про вас. Клуб любителей кино приглашать на встречи со зрителями. Какая бешеная удача! Увы, с Эммануилом Глассом, заурядным юристом, подобной феерии произойти не может. Короче говоря, на протяжении следующих 200 или даже 500 лет ежедневно где-нибудь да и будет идти фильм, в котором главная звезда — вы, Джо Клэрэнс. «Ежедневно?» — мечтательно произнес Клэрэнс. «Да, протяжении следующих 800 лет». «А почему бы и нет?» «Никогда не смотрел, да, это с такой точки зрения. Ну так посмотрите». Клэрэнс подошел к окну, какое-то время молча таращился на голливудские холмы, затем энергично кивнул. «Ах, Тервиллиджер, Тервиллиджер», — сказал он, — «неужели вы и впрямь до такой степени меня любите?» «Трудно словами выразить», — выдавил из себя Тервиллиджер. «Нет, ну я полагаю, мы просто обязаны доснять этот потрясающий фильм», — сказал мистер Гласс. «Ведь звездой этой картины является тиран джунглей, сотрясающий своим движением землю и обращающий в бегство все живое. И этот безраздельный владыка, этот страх господин, никто иной, как мистер Джозеф Клэрэнс». «Да, да, верно». Клэрэнс в волнении забегал по комнате. Потом рассеянно, походкой счастливого лунатика, направился к двери, остановился на пороге и обернулся. «А ведь я, признаться, всю жизнь мечтал стать актером». С этими словами он вышел, тихий и умиротворенный. Тервиллиджер и Гласс разом согнулись от беззвучного хохота. «Страшилозавр», — сказал старик-юрист. А режиссер тем временем доставал из ящика письменного стола бутылку виски. После премьерного показа «Монстра каменного века» ближе к полуночи мистер Гласс вернулся на студию, где предстоял большой праздник. Тервиллиджер угрюмо сидел в одиночестве возле отслужившего макета джунглей. На коленях у него лежал тираннозавр. «Как? Вы не были на премьере?» — ахнул мистер Гласс. Духу не хватило. «Провал? С какой стати? Публика в восторге. Критики визжат. Прекрасней монстра еще никто не видел. Уже пошли разговоры о второй серии. Джо Клэренс опять блистает в роли тиранозавра в фильме «Возвращение монстра каменного века». Звучит? А потом можно снять третью серию. «Зверь со старого континента». И опять в роли тирана джунглей несравненный Джо Клэренс. Зазвонил телефон. Тервиллиджер снял трубку. «Тервиллиджер, это Клэренс. Я буду до судей через 5 минут. Вы победили. Ваш зверь великолепен. Надеюсь, уж теперь-то он мой. Я хочу сказать, к черту контракт, перкатильные расчеты. Я просто хочу иметь эту душку-игрушку до каминной полки в боевом особняке». «Мистер Клэренс, динозавр ваш. Боже, это будет получше Оскара. До встречи». Ошарашенный Тервиллиджер повесил трубку и доложил. Большой босс лопается от счастья, хихикает, как мальчишка, которому подарили первый в его жизни велосипед. «Я, кажется, знаю причину», — кивнул мистер Глаз. «После премьеры к нему подбежала девочка и попросила автограф». «Автограф?» «Да-да, прямо на улице. И такая настойчивая. Сперва он отнекивался, потом дал первый в своей жизни автограф. Слышали бы вы его довольный смешок, когда он подписывался. Кто-то узнал его на улице. Глядите, идет тиранозавр собственной персоной. И господин Ящер с довольной ухмылкой берет в лапу ручку и выводит свою фамилию». «Погодите», — промолвил Тервиллиджер, наливая 2 стакана виски. «А откуда взялась такая догадливая девчушка?» «Моя племянница», — сказал мистер Глаз. «Но об этом ему лучше не знать, ведь вы же не проболтаетесь?» Они выпили. «Я буду нем, как рыба», — заверил Тервиллиджер. Затем, подхватив резинового тиранозавра и бутылку виски, оба направились к воротам студии, поглядеть, как во всей красе, сверкая фарами и гудя клаксонами, на вечеринку начнут съезжаться лимузины.